Глава 4. Кесади не заметила моего ухода, потому как отправилась к демонам за добавкой. Я старалась идти тихо, чтобы не привлечь внимание профессора. Из-за толпы студентов он вряд ли бы заметил меня, но я все равно двигалась безмятежно и старалась не создавать лишних шумов, перебираясь на носочках. В отличие от меня, профессор шел резко и быстро. Черный плащ колыхался за его спиной, напоминая большие крылья. Он крепко держал бумаги, словно боялся их выронить, и направлялся на первый этаж, прямиком к стрельчатому порталу. Подобно призраку, я летела за ним, не имея ни малейшего понятия о том, как заберу записи. Если Эндал оставит их где-нибудь, это будет настоящим счастьем. Профессор выпорхнул во двор Огненной Академии, коротко здороваясь со студентами. Он продолжал идти ровно, не оглядываясь. Тем временем я походила на неудачливого сыщика, поминутно цепляясь за кусты. Наконец мы достигли аллеи с ярко-алыми хищными цветами и фиолетовыми листьями, которые разгонял хлесткий ветер. Кажется, Эстер двигался в сторону Содома. Возможно, он тоже родился там, но что ему понадобилось в этом гиблом месте? Я бы ни за что не вернулась в Содом и не хотела бы постоянно прятаться в костяных шалашах. В академии у меня появилась целая комната, куда никто не забредет ночью, а еще здесь есть еда и хотя бы небольшое ощущение безопасности, так что никто в здравом уме не вернется в Содом. Никто, кроме Эндала Эстера. Я спряталась за деревом, когда он остановился, чтобы поправить ремешок на ботинке. Он на мгновение отложил записи, после чего снова их взял и продолжил путь. Я оторопело вывалилась из-за толстого ствола и стала красться за профессором с той же грацией, присущей то ли земной кошке, то ли адским чертям. Добравшись до поворота в сторону Содома, я приросла к земле. Эндал пропал из поля зрения, он словно испарился. Я не видела его отдаляющуюся фигуру или следы на влажной земле. Похоже, это был сигналом, который обязывал прекратить мои бессмысленные преследования, однако фауна ада так не считала. Из-за колючих кустарников, на которых зрела ядовитая ягода, выпрыгнули черти. Они редко появлялись на территории Академии, но прецеденты все же были. Очередной раз за день я превратилась в белый лист, растерянно хлопая глазами. В отличие от бесов, главных прислужников дьявола в пределах Тартара, черти не занимали лидирующую позицию, они были кем-то вроде бесполезных и глупых существ, которые нападали на все живое. Иногда Люцифер поручал им мелкие задачи, но чаще всего черти служили закуской для крупных тварей. Черные глаза-бусинки уставились на меня с кровожадным желанием отгрызть все конечности. Черти хохотали и выпячивали маленькие уродливые тела, собранные из костей, копыта и темно-синей кожи. Я нередко сталкивалась с ними, но до сражения дело не доходило. Я бегала достаточно быстро, чтобы никто не смог поймать. Между тем, меня предупреждали, что длинные хвосты уродцев и острые рога — самые опасные. Ими черти могут усыпить жертву, а потом обглодать или поиздеваться, смотря какое будет настроение. Черти не обладали человеческой системой органов, позволяющей ясно разговаривать, зато они общались посредством смеха, шипения и душераздирающих криков. Я попятилась, когда хвостатая банда заскрежетала и открыла рты. Чертей я насчитала около 10, и вряд ли бы у меня хватило сил противостоять им. Тем более, не имея оружия и достаточной боевой подготовки. Итак, Фрей, пора делать то, благодаря чему ты все еще жива. Чертыхаясь, я рванула по тропинке, когда несколько чертей направились в сторону Академии, полагая, что я брошусь туда. Они передвигались на четвереньках и прыгали на несколько футов ввысь, тараня землю разодранными копытами. Ехидные смешки и щелканье зубов проносились по воздуху, заставляя меня ускориться в разы. Раньше я сталкивалась с бандами поменьше, которые быстро отставали или же переключались на кого-то другого, но это скопище не собиралось отпускать меня. Похоже, они были слишком голодны и сочли мое худое тело неплохой закуской для десятерых. Покинув аллею, я попала в небольшую чащу из заскорузлых деревьев, усыпанных багровыми листьями и соблазнительно ядовитыми плодами. На фоне кровавого неба я могла четко видеть пружинящие фигуры чертей, когда пробиралась через колючие заросли, постоянно оглядываясь. Но чрезмерное наблюдение за рогатыми не привело меня к хорошему. Запнувшись о камни, я полетела по склону, размахивая руками, чтобы ухватиться за ветки или корни. Люцифер решил снова позабавиться надо мной, потому что я летела прямиком в трупное озеро. Именно сюда сбрасывали тех студентов, кто не прошел испытание сатаны. Я ни разу не видела его вживую, зато сейчас могла сразу же искупаться и ощутить все прелести преисподней. Совершив кульбит в воздухе, я свалилась в воду. Уши, нос и рот заполнила вода, смешанная со сгнившей кожей и кровью. Пытаясь не кричать, я медленно открыла глаза и обнаружила, что иду на костяное дно. Некоторых несчастных съедали обитатели озера, а кто-то дрейфовал на поверхности, ожидая крылатых любителей мертвечины. Наверное, мне суждено было остаться на мутном дне, заполненном костями, зловонными водорослями и огненными червями. Но я была слишком гордой, чтобы валяться среди трупов. Оттолкнувшись от зыбучего дна, я поплыла вверх, разгребая руками останки студентов. Я старалась не думать, что, возможно, перекусила кем-то мертвым, потому что мои мысли были заняты чертями, они ждали меня на берегу. Сквозь воду я слышала их ехидные смешки и понимала, что столкнусь с ними, когда выйду на сушу. Впрочем, у меня было небольшое преимущество. Пока я оставалась в воде, черти не умели плавать. Они тонули, как булыжники, если заходили в озера. Я резко вдохнула, когда очутилась на поверхности. Как и полагала, черти ожидали меня у основания озера, блудливо виляя хвостами. Стараясь не уходить на дно, я коротко огляделась, осматривая сушу по другую сторону от монстров. За мной простирались густые леса, уходящие в багровую долину. Если я предпочту делать крюк до Академии через пологую древесную местность, то навлеку на себя еще больше проблем. Я не знала и половины того, что таилось в аду, и почему-то не горело желанием окунуться в это. Дьявол постоянно создавал все больше новых монстров, о способностях которых я могла только догадываться. Наверняка в зарослях, в самых темных уголках ада, прячутся одни из сильнейших и жутких чудовищ. От отчаяния я готова была выть, у меня не было безопасного варианта выбраться отсюда. Черти наклонили безобразные пятачки к воде и разбрызгивали ее копытами, злобно посмеиваясь. Они понимали, что рано или поздно я поплыву к ним, поэтому ждали этого чудесного момента. Я до последнего плескалась в озере, пока не осознала, что силы сдают. Мои ноги и руки потихоньку холодели от остывающей воды, а черти верещали в разы громче, заметив мою усталость. Проклиная все в аду, я оставалась на поверхности, надеясь на чудо. И оно пришло. Высокое, подтянутое и темноволосое. Эндел Эстер возник за чертями так же внезапно, как незадолго до этого исчез. Я вылупилась на него, с ужасом полагая, что мы поменялись ролями, и в итоге он следил за мной. Кривая улыбка красовалась на его прекрасных губах, в то же время черти продолжали резвиться с водой совершенно не слыша нового гостя. Их смешки перебивали звон золотого клинка, который вынимал профессор. Рукоять, усеянная рубинами и всевозможными драгоценными камнями, поблескивала на солнце и даровала мне единственную надежду, пока Эндел не прошептал одними лишь губами «Попроси меня, я спасу». Эндел знал ответ, но упрямо ждал другого. Между тем мои силы угасали. Я помотала головой, прежде чем поняла, что ухожу на дно и не могу выбраться. Конечно же, нелепая смерть была лучше, чем просьба из уст гордыни. Я нахлебалась воды, когда сделала неудачный рывок в попытке вырваться на поверхность. Мои легкие горели от ядовитой трупной воды, а конечности стягивало холодом. Не выдержав, я закричала и тотчас пожалела об этом. Вода попала в рот, и меня выбросило в темный туннель. Я распахнула глаза, когда ощутила мощный поток воздуха и сильное давление в груди. Размытое лицо отдалилось от меня, и я тут же перекатилась на бок, чтобы выплюнуть воду. Все тело горело, голова казалась тяжелой, а в животе вспыхнула неприятная тяжесть. Стоя на коленях, я продолжала откашливаться и хрипеть, пока не выплюнула остатки воды. Вскоре дыхание стало регулярным, взгляд прояснился и паника отступила. Тишина вечернего леса успокоила меня. По крайней мере, я больше не слышала диких смешков и отвратительного стука зубов. Разве что где-то вдали дьявол ужинал душами, а их раскатистые крики затмевало завывание ветра. Я поднялась сразу же, как только увидела зловещее озеро и трупы, безмятежно бьющиеся о противоположный берег. Я могла бы стать одной из них, если бы не... Что-то внутри укололо меня, подобно жалу. Я перевела взгляд на профессора Эндала, восседавшего на бурых камнях. Он с интересом рассматривал мое измотанное тело, а в его ножнах таилось оружие, едва запачканное зеленой слизью. После убийства чертей оставалась точно такая же. Я чувствовала тошноту, когда поняла, что стою на останках чертей. Эндал покромсал их так, что едва можно было сшить. В голове не укладывалось, как он справился с дюжиной монстров, но все вело к тому, что он был чокнутым и достаточно сильным, а еще я не понимала, откуда он добыл оружие, если уходил без него. «С пробуждением, юная сыщица!» Голос профессора прогремел в моем сознании и словно отрезвил. Я опять взглянула на небо и вздрогнула, слезая с трупов чертей. «Сколько времени прошло? Я пропустила пары!» «И я!» Эндал поднялся, разглаживая плащ. Его глаза уставились в мои. «Только мне не влетит, потому что я не студент». «Ох!» — я потерла переносицу, затем выжила футболку. Вся одежда пропиталась разлагающейся плотью. «Чёрты, как теперь отстирывать это?» «Ты... вы... зачем меня спасли?» Эндал сунул руки в карманы черных брюк. Несмотря на то, что мы стояли в грязи около озера с мертвыми, эту ситуацию можно было счесть романтической. Я даже представила тот первый поцелуй, о котором Кесади протрещала весь день, и нахмурилась. Мои губы никогда не коснутся губ Эндала Эстера, даже случайно, ни за что. Захотел посмотреть, на что ты способна, но первое испытание гордыни прошла успешно. Профессор улыбнулся. «Браво, Фрей! Я думал, все первые курсы неопытные и неказистые, а ты удивила меня». «Испытание?» — я невесело ухмыльнулась. «Поэтому вы провоцировали меня?» «Возможно. Но скажи одно, зачем ты шла за мной?» Я прикусила язык, лихорадочно придумывая ответ, но все же решила сказать правду. «Та записка в чемодане, вы же ее положили?» «Я узнала почерк по записям, которые вы принесли в буфет». Эндал ухмыльнулся и вскарабкался на выступ, где было меньше грязи. «Ты любопытная, но мне это нравится». «Даже подаешь неплохие надежды». «Надежды на что?» «На успешную жизнь в лице гордыни. Если поубавить неуклюжесть, научить тебя драться и одеваться во все чистое, то...» Он нахально улыбнулся, разглядывая мою грязную футболку. «Дьявол будет доволен тобой. Ну и я немного...» Его глаза заманчиво сверкнули, а взгляд скользнул по овалу моего лица. «Знаешь, чего стоило охранять твой сладкий сон?» «Здесь прошло около сотни чудиков, и ни одного я не подпустил к тебе. Стоит спросить, где же долгожданное горячее спасибо, Фрей?» Я открыла рот, собираясь отчитывать профессора, но тут же закрыла. Он прав. Если бы меня бросили здесь без сознания, то проснулась бы я у кого-нибудь в желудке, в лучшем случае. «Ну, я жду», — поторопил Эндал, сложив руки на груди. «Это второе испытание гордыни?» «А кто сказал, что это второе?» «Так вы же говорили, что уже было первое». «Ладно, я просто издеваюсь над тобой», — засмеялся он, отчего я вспыхнула сильнее. Ком злости засел в горле, сжимая его настолько сильно, что моя бледная кожа покраснела. Я даже ощутила колючие крапинки, прокатившиеся по спине. «Значит, именно это вы имели в виду в записке? Вы сказали, я буду должна. Вы решили списать долг манипуляциями?» «С чего ты взяла, что мне вообще есть дело до тебя?» «Вы серьезно?» Моя бровь взлетела на лоб. Я возмущенно отшагнула, и что-то липкое выскользнуло из моей футболки. Стремглав, оно нырнуло в озеро, заставив меня едва ли не кричать. Я вздрогнула и снова посмотрела на Эндала. Он ухмылялся, наблюдая за мной. «Что? Вам смешно?» «Немного». «Отлично». Я разгладила футболку и сморщилась от трупного запаха. От меня смердело должно быть за версту. «И вообще, нужно возвращаться в академию». Эндал посмотрел, и гадкая усмешка растянула его губы. «Пойдешь одна? В такое позднее время?» Он ловко вынул сигарету и зажег ее с помощью кончика пальца. Я удивленно ахнула. Люцифер подарил ему огонь. Неплохо. Ты хоть знаешь, сколько опасностей возникнут на пути к Академии? «Разве вы не собираетесь возвращаться?» — уточнила я, тяжело задышав. «Если профессор останется здесь или все-таки вернется в Содом, у меня большие неприятности. Я вряд ли смогу добраться сама, не вляпавшись в беду». «Еще не знаю». Его черные глаза блестели в полумраке, словно драгоценные камни. «Звучит так, словно ты боишься идти без меня». «Нет!» — резко выпалила я и выпрямилась. «Я могу и сама пойти. Мне просто было интересно, куда вы направитесь». «Вот как». Взгляд Эндела отчетливо выдавал, что он все понимает. Кольцо дыма выпорхнуло из его рта и растаяло в темноте. «Ну, тогда ступай». Я сглотнула и нерешительно направилась вверх по склону. Профессор не шевелился, но внимательно наблюдал за мной. Спиной я ощущала его цепкий взгляд и даже улыбку, которая разрывала мою последнюю ниточку уверенности. Сегодня было душно, сухо и опасно, как всегда. Я не знала, с чем столкнусь, если поднимусь выше, но мое сердце, разрывающее ребра, уже о чем-то подозревало. В Содоме я была тихой, скрытной, но с оружием. А сейчас я пропахла мертвецами, вымокла до нитки и бреду без средств защиты. Меня точно съедят. Все же перспектива сдаться мне не нравилась. Как только я выбралась на поверхность, то сразу же спряталась за хлесткими ветвями, оценивая территорию. Тьма полотном расстилалась надо мной. Небо иногда озаряли красные, оранжевые вспышки, освещавшие одинокую тропу. Вблизи озера никого не оказалось, но я все равно схватила небольшой острый камень перед тем, как двинулась в путь. В Содоме я передвигалась только днем, ведь ночью было больше разбоя и убийств. Несмотря на это, город был все же безопаснее любого адского места. По крайней мере, я точно знала, когда и с кем могу столкнуться в потемках. Мои легкие горели, я быстро передвигалась по тропе, постоянно оглядываясь, и в какой-то момент заметила силуэт. Он тут же оказался около меня, я почти замахнулась, целясь в голову, но мое запястье перехватили. «Ты можешь лишить от самого лучшего профессора», — промурлыкал Эндел, отпуская мою руку. «Шучу. Этой шуткой даже чертей не отпугнешь». Сердце билось в горле, а пальцы дрожали. Вскоре мой взгляд сфокусировался в темноте, и я смогла разглядеть его лицо. Эстер диковато улыбался, оглядывая мое оружие. «При ударе этот камень расколется надвое. Врага ты отвлечешь, но точно не покалечишь, а еще осколки могут угодить в твою руку во время удара». «Как вы оказались здесь?» — не понимала я. Эндел был у озера, и я не слышала, чтобы он шел за мной. Профессор снисходительно улыбнулся и забрал у меня камень, который тотчас превратил в крошку одним лишь нажатием руки. Его сила казалась неимоверной и таинственной. Дьявол точно сделал ему не один подарок. «Ты спроси вежливо, и, может быть, я расскажу тебе». Гнев укусил пятки, снова он за свое. «Я не хочу участвовать в ваших играх». «Расслабься, Фрей, я просто люблю юмор». А еще я вспомнил, что у меня дела в Академии. «Хорошо», — я выдохнула через рот, пытаясь избавиться от чувства засевшей тревоги. «Теперь-то вы отстанете от меня?» «А я приставал к тебе?» «Я имею в виду то, что...» «Меня не интересуют студентки, Фрей», — прошелестел Эндел, загадочно улыбаясь. «Хотя к некоторым я бы присмотрелся». Если это был прозрачный намек, то, что меня ждало очередное потрясение, я нелепо скрестила ноги, твердо глядя на профессора. Он может стать настоящей занозой в заднице, чего мне не нужно. Амурные чувства и симпатия только отвлекут от основной цели гордыни, если я позволю им войти в мою жизнь. Мои эмоции способны на все. Я ощущаю даже то, что не обязана. И это должно оставаться тайной даже для меня самой. Эндел протянул ладонь. Он видел, что я в замешательстве, но продолжал издеваться. «Я отведу тебя в Академию». «Я не просила». «Как же с вами гордынями сложно». Эстер взглянул на меня так, будто бы хотел отчитать за проступок. Его губы сложились в тонкую линию. «Студентка Фрей Диспари, приказываю вам идти за мной. Неподалеку от нас блуждает кашалот, и если мы сейчас же не уйдем, он учует твой заманчивый мертвенный аромат». Профессор уловил мой недоумевающий взгляд и пояснил. «Ах да, для особо одаренных. Это тучный монстр, похожий на демона, а его вкусовые предпочтения вьются возле трупов. Несколько минут назад он пришел к озеру, но твой аромат заставил его перестроить маршрут. Похоже, на дне ты вляпалась в самую сочную гниль». Я сдержала испуг и постаралась уверенно кивнуть. «Так уж и быть, я пойду с вами, но это мое решение и...» «Я даже не сомневался», — засмеялся Эндел, направившись вперед. «Советую идти быстрее, кашалот умеет далеко прыгать».